Алика Фортис. Переступая грань. Аннотация. Я влюбилась в него еще в 14. Обаятельный и привлекательный гад с глазами цвета грозового неба. Но я тогда была совсем ребенком, которого он во мне и видел. Сейчас мне 22, а он все такой же, как и был много лет назад. И, к сожалению, относится ко мне точно так же. Я для него по-прежнему маленькая наивная девочка и несмышленный ребенок. Содержит нецензурную брань.